Лёдик и Модик. Наступал новый 1950 год, и по традиции мои родители встречали его в Центральном доме работников искусств в компании с Леонидом Утесовым и его женой Еленой Иосифовной. Трудились над капустником на тему фронтовых воспоминаний, а также в нем должна быть одесская тема. Модест написал строчки: «Я не поэт и не брюнет, не герой, заявляю заранее», и для рифмы: «Но буду ждать и тосковать, если ты не придешь на свидание». Илья Львович Френкель написал: «Мне бить китов у кромки льдов, рыбьим жиром детей обеспечивать». В эти годы моряки китобойной флотилии «Слава», добывавшие жир китов, применяемый в пищевой, кожевенной, маловаренной промышленности, были народными героями. Получилась типичная рыба, набросок «Одесский порт». Но неожиданно для авторов рыбы Утесов, прослушав песню, влюбился в нее и, категорически запретив что-либо менять в тексте, взял к себе в репертуар и записал на пластинку. Когда авторов начали ругать во всех газетах за мещанство, пошлость, низкопробность и так далее, Утесов старался своим авторитетом защитить песню и создателей, что, правда, плохо получалось. В нашей квартире на Тверской, около рояля в кабинете Модеста, вся стена была завешена эпиграммами. Например: «Пристрастие к табачным ароматам, от папы с мамой уловив сполна, давай закурим, он напел солдатам, и песню закурила вся страна». Отец Табачникова в Одессе работал на табачной фабрике. Рядом висели шаржи на Модеста, фотографии друзей, среди которых почетное место занимал Утесов. На одной из них можно было прочитать посвящение, определяющее многолетние дружеские отношения между людьми: «Моему Модику от его Лёдика». Утесов за весь период их творческого содружества исполнил 21 песню, написанную специально для него композитором. Некоторые из них, такие как «Одессит Мишка» и «У Черного моря» на слова одессита Кирсанова, стали визитной карточкой исполнителя. Приходя к нам, первым делом он шел к роялю. Модест садился за инструмент, и начинался импровизированный концерт, сопровождаемый шутками, байками, а уже потом шло выпивание и закусывание с поеданием фирменных блюд, любимых Утесовым, форшмака и фаршированных яиц, специально приготовляемых моей мамой к его приходу. Вот одна байка тех времен. Во время конкурса артистов эстрады, в жюри которого заседали Леонид Осипович и Модест Ефимович, на эстраде проходил конкурс конферансье. Один из конкурсантов вяло читал какую-то басню. Лёдик тихо спросил Модика, нравится ли ему, на что Модик ответил: «Это может каждый еврей, но многие стесняются». Однажды, когда Модест работал с Константином Симоновым, своим многолетним соавтором над спектаклем «Четвертый», поставленным Товстоноговым в БДТ, Константин Михайлович, окинув взглядом висевшие на стене фотографии, написал на своем фотопортрете: «Не против Утесова, напротив Утесова. Найдите мне место в квартире Модеста».